Добрый вечер всем. Я буду громче кричать. Книга Откровения у нас, 2 глава. Следующее послание, послание к Смирнской общине, община в Смирне. Давайте мы откроем это место, я зачитаю. Откровение, 2 глава, с 8 стиха. «И ангелу Смирнской общины напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит общинам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Амен. Очень хороший текст, я бы сказал, обличающий и вразумляющий. Первое, на что хочется обратить внимание, это снова звучит первый и последний. То есть атрибуты, явно атрибуты Бога присутствуют у Иешуа Мессии. Все это проходит через самое начало книги для того, чтобы читатель и слушатель не забыл, кто вообще обращается к нему. Мы на самом деле часто забываем вот эти вещи, как бы с кем мы имеем дело, да, что мы имеем дело с Создателем, с Богом. И хотят этого люди, не хотят. Немногие как бы могут сохранить вот это состояние, чтобы не впустить панибратство с Богом в свою жизнь. Причем это панибратство не только выражается как бы в словах, оно выражается, как правило, в действии. Понимаете? То есть человек привыкает и уже позволяет себе лишнее, уже позволяет себе больше. И потихоньку, поскольку Бог долготерпеливый, человек расценивает, наверное, эти вещи как разрешение и так далее. То есть ошибочно думает, что можно так дальше двигаться или строить отношения. Первый и последний, с него все начинается, не в плане того, что он... Ну, написано, он начало творения, да, вот Иешуа. Но он не первый сотворенный, как думают некоторые неправильные течения. Он причина всего, что было сотворено. Начало творения, это имеется в виду, с него все начинается. Он первый и он последний. То есть им все началось и им все заканчивается. Когда мы говорим «им все началось», и им все заканчивается, первый и последний, в первую очередь речь идет о творном мире, о сотворенном мире. У нас нет даже отдаленного понятия о том, что было до того, как было все сотворено Богом. Но мы же понимаем как-то где-то, какой-то частью, да, своего мозга, что он вечный, он всегда был, он всегда будет, и вот нам это сложно представить, но когда начал быть или сотворен быть мир, в котором мы существуем, в том числе, я думаю, можно сказать, и ангельский мир, Писание говорит об этом, началом всего был Иешуа, Мессия. Он был как бы в основании всего, он был в начале всякого творения. Есть такой один, не сказать мидраш, но определенное понимание первого слова, с которого начинается Тора. Заранее хочу предупредить, люди, которые думают, так не может быть, я с ними заранее согласен, но у меня вот может так быть. Мое личное такое. И не только я так думаю, то есть это довольно расхожее мнение. Слово «берешит» можно разложить на два слова. «Бар» – «ашит». Другими словами, «сына положил». Вот с этого слова «берешит» начинается сама Тора. Конечно, здесь масса всяких вопросов. Слово «бар» в древнееврейском языке имеет значение «зерно», которое, в принципе, подходит под эту идею, да, под это понимание. Но слово «сын» в арамейском «бар», а арамеизмы вошли уже после вавилонского пленения в еврейскую речь или в еврейский язык. Точно так же, как сегодня русские в Израиле применяют слово «мазган», «тахана», «беседер». Да, говоря по-русски, как бы все равно говорят какие-то еврейские слова. Точно так же арамеизмы, они встречаются в Писании, но уже после вавилонского пленения, после того, как Израиль возвращается из плена. И в действительности, если подумать серьезно, то да, Бог своего Сына положил в основание, как залог успеха, как залог успехов конечного, сотворяя материальный мир, в котором мы все живем. И потом Он пришел в этот мир, и Писание говорит, да, Евангелие от Иоанна, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все через Него начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть, да, через Него. Первый и последний. Вот, когда мы читаем первый и последний, у нас должны всплывать в памяти все эти места. Фактически, то, что я стараюсь передать, это определенный такой способ мышления или восприятия Писания. Когда мы в Писании, неважно где, в Танахе или в Новом Завете, встречаем какие-то подобного рода выражения, это, знаете, как блоки небольшие. Сразу у нас должны в сносочке быть под эти блоки. То есть, где это написано, где встречается вообще эта идея. «Был мертв, и вот жив». Уже мы об этом говорили. Очень важный момент, что он умер и воскрес. То есть здесь в слове «был мертв и вот жив» понятно, что звучит идея искупления. Однозначно, тут без идеи искупления невозможно обойтись. И поскольку он воскрес, и мы воскреснем. Если кто-то пишет для себя вот к этому «был мертв и се жив», можете пометить для себя послание к римлянам, 6 глава, с 1 по 14 стих отрывочек, говорит о том, что мы должны вместе с Машиахом умереть, для того, чтобы вместе с ним и воскреснуть. И мы должны умереть для греха и воскреснуть для Бога. То есть само по себе понятие смерти, оно напрямую связано с грехом, с отклонением, которое сопровождает весь человеческий род, как вирус. И вакцина от этого вируса единственная – это вера в Божьего Сына, вера в Иешуа Мессию. Это то, что приносит исцеление от смерти человеку. И, не знаю, мне кажется странным, ведь так все просто. Вот по большому счету, если взять, очень же просто все. Нужно верить просто вот в этот слово, в этот акт спасения. Но люди продолжают искать средства Макрополус где только угодно, но только не в Священном Писании. Для молодого поколения это не средство Макрополус, это родничок с живой водой, где вечная жизнь. То есть люди придумывают, почему вообще люди, народы придумывают вот эти все сказки, как бы, да, о том, что где-то что-то, чаша Граля, где-то какой-то родник, где-то в горах там что-то понюхать или что-то выпить надо, и ты будешь жить вечно. Какой-то эликсир такой вот. Потому что человек, в каждом народе, понимаете? Вот как осталось вот это ощущение Ган-Эдена, присутствия Бога, вечной жизни, у самых вот таких вот малоразвитых народов, туземцы, например, там, индейцы, да, у них тоже присутствуют подобного рода агадот. Рассказы, истории, легенды. Откуда они берут начало? Все это описано здесь, в Священном Писании. И далее Иешуа говорит: «Знаю твои дела, знаю скорбь, нищету, впрочем, ты богат». Нищета часто позиционируется как добродетель, но это тоже ошибочное понимание. Писание говорит, что для человека хорошо вообще быть в среднем состоянии. Не быть очень богатым и не быть нищим. Для того, чтобы человек не начал воровать и чтобы не хулилось Слово Божие, и для того, чтобы человек не возгрозился и не сказал: «О, какой я всего достиг», и как бы забыл воздать хвалу Всевышнему. Так вот, нищета, по всей вероятности, это было для верующих именно в Смирне, а это был город очень процветающий, это был морской порт, который, кстати, соперничал с Эфесом, вот с Эфесским портом. В Греции вообще было много портов, получается, да, вот. Я боюсь ошибиться, Смирна, возможно, даже не относится к Греции, это может быть территория Турции, скорее всего, да, но это Средиземноморье. Вот я имел в виду Средиземноморское побережье. Смирна, да, это территория современной Турции. Так вот, Эфес, Коринф, Смирна. Понятно, да, что в этих городах крутились деньги, товар. И как и сегодня, там, где есть очень богатые или много богатых, там, как правило, и нищета. Вот она рядом присутствует, вот эти кварталы бедных, да, нищих, которые не могут как бы выйти куда-то. Думаю, что это больше было все-таки связано с вероисповеданием первых верующих людей. И было определенное преграды заработать или как-то что-то иметь. И отнимали имущество у них. И Иешуа говорит: впрочем, ты богат. Мы часто думаем, что богатство, оно обязательно должно быть видимым. Знаете, хорошо было бы, конечно, быть здоровым, богатым, верующим. Вот что еще туда можно добавить? И молодым. Отлично, да. Спасибо. Супер, правда? Обожите немножко в тысячелетнем царстве. Будете. Вот. Но пока еще нет. И вот это вот как бы комплекс, что ли, да? Если человек бедный или нищий не по причине своей лени, а по каким-то объективным причинам, связанным с его верой. Не нужно это воспринимать ни как добродетель, не нужно это воспринимать как наказание от Бога. Мне очень нравится этот пример из греческой культуры. Павел тоже, кстати, да, приводил, если вы помните, в послании к Коринф, я просто вспомнил, да, плохие сообщества развращают добрые нравы. Помните, да, эту фразу? Это взято из пьесы древнегреческого автора, звали его Минандр, и это было написано 3-4 век до нашей эры. Павел использовал как бы эти понятия, эти примеры для того, чтобы донести до людей какие-то важные вещи. И вот нищета. Знаю, что ты нищ, но ты, впрочем, богат. Не каждый человек, имея внутри духовное богатство, ощущает себя богатым и весомым. К сожалению. Но должно так быть. И вот я вспоминаю этот хороший пример, очень интересный, когда Александр Македонский узнал, что есть такой очень умный человек, звали его Диоген, который жил на берегу Средиземного моря в большой бочке старой, вот, из-под вина, сухая там у него, не знаю, постелил соломки, и у него, как бы, живет он там. Но очень умный философ. Вот он к нему приходит, говорит: иди ко мне советником, я тебе полцарства дам. А он ему говорит: отойди, ты мне солнце закрываешь. Если язычники могли иметь внутри себя такой вот потенциал ощущения, что духовное богатство, а ведь мы говорим о богатстве гораздо большем, чем греческая культура, правда? Вот. Но Диоген мог себя так чувствовать. И не только он. Этих примеров на самом деле довольно много, когда люди считали для себя вот свободу и вот такое состояние внутреннего богатства, духовного, важнее, чем оценка общества по одежде, по домам, по недвижимости или движимому имуществу, золоту или серебру. Я думаю, эти вещи дают внутри человека, создают очень хороший стержень. Еще раз повторю, не нужно думать, что если человек бедный, у него ничего нет, это уже он умный, он уже как бы добродетельный. Это не так. Я говорю о том случае, когда у человека присутствует действительно духовное богатство внутри, но он не стремится к каким-то благам земным. Раби Шауль, апостол Павел, говорил: мы нищие, но обогащаем многих. Он стоял перед царями, он стоял перед правителями, он им свидетельствовал и говорил, и он никогда не чувствовал себя таким ущербным каким-то, потому что он бедный. А он ничего не имел. Хотя распоряжался определенными финансами. То же самое, если вы помните, община которые были очень бедные, но посылали больше всех пожертвования. Филиппийская, да? Это в Македонии. Но это филиппинская община, насколько я помню. Хорошо, если я ошибся, поправят меня. То же самое. Общими усилиями. Вообще община имеет колоссальный потенциал. Я читал просто вот о таких вещах. Вы все помните закон о праве выкупа или о важности выкупа еврея евреям из рабства. Помните, да? Это 25 глава, книга Левит. Так вот, в 17-19 веках еврейские общины, ну и раньше тоже, понятно, да, когда вот рабовладельчество процветало, еврейские общины собирали деньги, кто сколько мог. Шли посланники, и евреи выкупали из рабства. Других нет, а своих, да. Придут, там два человека есть, евреи. Узнали, договорились, сколько они там стоят, столько. Пошли, собрали деньги, пришли, выкупили их. Дали свободу. Ни один народ так не поступал. Несмотря на то, что евреи, как правило, жили, не как всегда, в рассеянии, евреи жили в черте оседлости, в основном занимались ремеслами какими-то. То есть это был тяжелый труд, ручной, на земле, еще что-то. Конечно, были лавки, харчевни и так далее, но в общем и целом это были черта оседлости, это не была столица, это не были какие-то банки или бизнес. Это уже позднее появилось все. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Вот здесь я хочу остановиться. И будет два отрывка. Один не длинный, а второй довольно внушительный. Для того, чтобы показать вам, что такое действительно настоящий иудей. Здесь пишется об иудеях, которые являются сборищем сатанинским. На такого рода стихах, как правило, строится антисемитская позиция или учение в церквях, к сожалению. Но мы должны понимать, что в данном случае речь идет о людях, в чьих руках сосредоточена была власть духовная. В то время мы говорим о второй половине первого века нашей эры. Влияние на народ в большей степени безграмотный, конечно, осуществляли религиозные лидеры. И люди, которые были поражены просто вот этой проказой сребролюбия, а корень всех зол сребролюбия, говорит первое послание Тимофею. Конечно, эти люди дискредитировали высокое звание иудея. Слово «иудей» от слова «легодот». Иуда – это славящий Бога. Те, кто должны были его прославлять, на самом деле хулили его имя, к сожалению. Когда говорится «сборище сатанинское», поверьте, речь идет не о большинстве. Речь идет о меньшинстве, но в их руках сосредоточена власть. Первый отрывок – это книга пророка Иезекииля. Я предупреждал, что изучая книгу Откровения, мы будем с вами обращаться к книге пророка Иезекииля, Даниила и других пророков. Йоэль. Я буду читать просто всю главу, восьмую, подряд. И думаю, тут комментарии даже не нужны. Восьмая глава, книга пророка Иезекииля. Понимаем, да, что это пятый век до нашей эры. Ира, поправь меня, какой там век? Пятый век до нашей эры, да. 500 лет до прихода Мессии, еще до рождения Христа, 500 лет, представляете, да? И вроде бы все как бы должно быть хорошо и правильно, но вот что происходило в Иерусалиме, вот что происходило в самом сердце храмовой горы в святилище. И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца сидел я, то есть Иезекииль, в доме моем, и старейшины иудейские сидели пред лицом моим, и низошла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа как бы огненное, и отчересел его и ниже огонь, и отчересел его и выше как бы сияние, как бы свет пламени. Небольшой комментарий. Сидел я и старейшины иудейские. Видимо, это было какое-то духовное общение. Возможно, они говорили о каких-то важных вопросах. И вдруг Бог показывает, с кем он имеет дело. Понимаете? Вот с кем пророк говорит. И простер он как бы руку и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землей и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу. Посмотрите, как подробно описана географическая точка, куда он был поставлен. Где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобно той, какую я видел на поле. И сказал мне, сын человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. Значит, чтобы было понятно, да, Давир или центр, вот как бы по ним, порохет, вот завеса, они расположены были на восток всегда. А здесь север. Северо-восточная часть жертвенника – это то место, куда сливали кровь. Просто я вам, ну, как бы немножко даю такой вот информации. То есть это то место, где должна была быть вылита кровь жертвенного животного, понимаете? Северо-западная сторона очень важна. Она постоянно описывается в законе о жертвоприношениях. Кому интересно, зайдите, найдите. Вообще посмотрите, как выглядел жертвенник. Там были специальные отверстия, куда сливали кровь голубей и жертвенных животных. И это была именно северо-западная сторона. И вот с северной стороны, да, то есть одна сторона север, вторая запад. Жертвенник стоял строго по сторонам света. Так вот, это фактически одна из сторон. И я, конечно, это не рассчитывал рассказывать, но я вам покажу. Когда брызгали кровь как бы на жертвенник, да, в Талмуде описано такое понятие, как «штами халекли арба», то есть брызгали на два угла. Но когда брызгали кровь, представьте, что это угол, да? Понятно рисунок? Хорошо. Ну, тут правильнее было так, там рога были у жертвенника. Не тратим время. Так вот, когда брызгали на угол, то кровь попадала на обе стороны. Понимаете, да? Вот если на угол брызнуть, он как нож разрезает. Таким образом, не на четыре стороны брызгал кровь на жертвенник. Вот из мизрака. Почему называется мизрак? Это чаша. Конечно, сегодня современные мизраки вы найдете, они совершенно другие. У них общая есть деталь, их невозможно поставить, то в современные их делают очень красивыми такими вот, с орнаментом и так далее, здесь такое делают как бы, то есть ты не можешь, она упадет. Мизрак, который нарисован в Талмуде и дан в пример, он выглядел вот так. С такого сосуда очень удобно брызгать кровь, она как бы сама выходит, понимаете, да? Кровь довольно густая субстанция. Хорошо, читаем дальше. Я просто хотел, чтобы вы понимали, что северная сторона, она сама по себе как бы очень важная в функциональном смысле в жертвеннике, в жертвоприношениях. Да, и это было ко входу внутренних ворот, обращенных к северу. И сказал он мне, 6 стих, «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». Старейшины иудейские должны делать так, чтобы люди, чтобы Бог был в святилище, чтобы там была шехина, так или нет? А он говорит, а они делают, чтобы я ушел оттуда, потому что он не может быть вместе с идолом. Вот представьте себе, религиозные лидеры, еще раз повторяю, не все, меньшинство. Но они это делали, и это прямо в Иерусалиме. «И привел меня ко входу во двор и взглянул, и вот в стене скважина, дырка». И сказал мне, сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену. Понятно, да, раньше не из бетона отливали, можно было прокопать стену. И вот какая-то дверь. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я, и вижу вот всякие изображения присмыкающихся нечистых животных и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят пред ними, и Изания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, правильно читать, свой совок. В русском языке почему-то кадило нигде в иврите. Нету слова кадило, оно вообще отсутствует, такого понятия нет, кадило. Есть совок. Совок, на который набирали угли. Значит, совки имели священники. Толкование, которое я могу предложить на 8 главу, это же все в духе было, да? То есть, священник имеет совок, на котором он должен воскурить фимиам. Это символ молитвы, символ обращения к Богу. И 70 это количество старейшин, вот 71 был член Синедриона. Это люди, это управленческий орган Израиля, это законодательная и исполнительная судебная власть для всего народа. И вот эти люди поражены были вот так. И у каждого в руке свое кадило, свой совок. И густое облако курений возносится кверху. То есть, вроде бы все правильно, но неправильному Богу кадят они. Или воскуряют фимиам. В русском тоже, кстати, нету кадить. Да? Это кторит самим называется, вот эта вот смесь, которую сжигали там. И сказал мне, вообще вот это густое облако, это говорит о том, что они очень усердно там служат идолу, понимаете? То есть густота, она определяет концентрацию. И это внутреннее содержание вот этих людей, старейшин иудейских. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте? Каждый в расписной своей комнате. Там они как бы вместе, тут каждый. То есть речь идет о их жизни, о внутреннем их содержании. Ибо, говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. А Господь оставил это святилище, он не может туда приблизиться. И сказал мне, обратись и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу во врата дома Господня, которые к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, обратись и еще увидишь большие мерзости. И ввел меня во внутренний двор дома и у дверей. И вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими к храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. Не Богу, вот на восток, вроде бы в правильном направлении, но солнцу. А как ты знаешь, что солнцу? Бог видит сердце человека, так или нет? Кавана, намерение. Понимаете, это говорит о том, что люди сегодня могут делать видимые, очень правильные вещи. Это так смотрится вообще, ну на восток, ну все правильно, ну в сторону Бога же. А внутри вот это вот кавана, внутри вот это гниль, понимаете? Корысть, нажива, власть, контроль, еще что угодно. При том, при всем, что да, служителям надо кормить свои семьи. Да, должны свое стадо контролировать и следить за ним. Иначе просто волки расхитят. Понимаете? А обычно это волки. А что ты тут контролируешь? А кто ты будешь контролировать? Ну, пошлите козла в огород капусту сторожить. Посмотрите к вечеру, сколько останется. Хорошо, это небольшие оговорки, чтобы вы, ну, как бы понимали, что буквально по каждому кусочку нужно немножко дать вот со стороны, чтобы не было ощущение, что мы отклоняемся или передергиваем. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь, но они еще и землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим. Я недавно проверял по просьбе одного брата ветви, а действительно они подносили ветви к носам. Я поднял толкование, ну, на мой взгляд, очень хорошее, оно отпечатано в издательстве Рав Кук, издательство, да, не Рав Кук печатало, имени Рава Кука в Иерусалиме. То есть это еврейские толкования, лучшие собраны там. Никто не знает, что это было за действие, но все комментаторы согласны, что это было связано с каким-то культом языческим. Зато и я стану действовать с яростью, не пожалею око мое и не помилую, хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. Это иллюстрация, да, какие бывают иудеи. Теперь, я сказал, очень много строится вот на этих вещах антисемитизма. Если взять другие народы, там все хуже намного. Только наш народ Бог берет на предметное стекло под микроскоп. Знаете, да, что такое предметное стекло? Двумя стеклами прижали, зажимы, микроскоп и глубокое изучение. Вот только наш народ под микроскопом так изучают. Теперь, прежде чем мы зачитаем, какими должны быть иудеи, что такое настоящий иудей, определение, хочу вам показать два места в противовес этому, ведь мы говорим о руководящей группе религиозных лидеров в еврейском народе. Деяния апостолов, 6 глава, 7 стих. «И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Аминь. Аллилуйя. Знаете, что такое «очень многие»? Их же там, ну сколько там было в Иерусалиме тех священников? «Очень многие» – это значит большинство покорились вере в Иешуа. Это свидетельство самого Священного Писания. И второй стих, 21 глава, если вы посмотрите, тоже Деяния апостолов, 20 стих. «Они, выслушав, прославили Бога и сказали ему», то есть Павлу, это сказал Яков, кому интересно, почитайте 21 главу. «Они говорят: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Ну, здесь две темы сразу, да? То есть иудеи, которые уверовали, это не те, которые веточками машут и нюхают их, и вот эти все животных нарисовали. Не те. Это хорошие, это нормальные. Сколько тысяч? И он говорит, и все они ревнители закона. Что такое ревнители закона, вы знаете? Харидим. Да. Они уверовали в Иешуа, что он Мессия. Но они ревнители закона. Они все выполняли, что было предписано фарисеями. Потому что прущим или паруш, первое значение этого слова, отделенный, это люди, которые соблюдали как бы законы чистоты ритуальной, не только когда ходили в храм, но и в повседневной жизни. То есть они взяли на себя более высокие такие требования, обязательства, как-то комсомольское слово такое. И послание к римлянам, давайте мы откроем вторую главу, чтобы понять, что такое иудей настоящий. То есть, я, видите, на 9 стихе я очень подробно останавливаюсь. По сути, дальше очень все понятно и просто, то, что, ну, мы сейчас пройдем вот до 11 стиха. Но вот этот момент, я считаю, он ключевой здесь, чтобы понять, кто такой иудей, кто такой человек, который славит Бога. И даже если он находится в каком-то месте, там, на конференции, не знаю, где хотите, он может быть похож вот на этих людей, которые из 8 главы. Бог говорит, я испытываю сердца. Бог все видит. Хорошо. Так, значит, на самом деле надо прочитать с 17 стиха текст. Дома можете всю главу посмотреть. Но с 17 стиха. «Вот ты называешься иудеем». Это говорит апостол Павел. «И успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверена в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец поведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадеж, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». У вас, если нету, у меня в Библии, я сам себе написал сноску на Иезекииль 8 главу. Вот здесь, 22 стих. Ну, с 17 по 22. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, Если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти. Но тот иудей, кто внутренне таков и по обрезанию, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему похвала не от людей, но от Бога. Аминь. Теперь. Вот этот стих. И то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. И тогда говорят, а по букве теперь не надо обрезаться. По букве надо обрезаться. Еврею. Еврею. Не евреям не надо. А вот еврею никто не отменял. Ну, мы об этом много говорили. Там же в Иезекииле, если вы посмотрите 44 главу, когда речь идет уже о тысячелетнем царстве, в храме будут служить, проверено, 9 стих, да, насколько я помню, в храме будут служить только обрезанные сердцем и обрезанные плотью. Сыны Садока это будут. На первое место Бог ставит обрезание сердца. Рабби Шауль тоже ставит на первое место обрезание сердца. Но нигде евреям не отменялось обрезание плоти. Да, Иезекииль 44:9, спасибо. Таким образом, мы понимаем, что настоящий иудей – это не тот, кто по наружности. Арабский мир весь тоже обрезанный, все измаильтяне обрезаны. В Англии обрезают уже давно детей, и в Америке тоже. Правда, неправильно там это электричеством делают, а надо ножиком, как у нас. Ну, острым ножиком. И вот определение, кто такой иудей, это тот, кто славит Бога своей жизнью, исполняет заповеди. Видите, как просто все. И, возвращаясь к 9 стиху, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Другими словами, те, кто не славят Бога. Сборище сатанинское, понятно, не может славить Бога, правда же? И вот, как бы, две чаши весов. Еще раз повторюсь. Звание иудея почетное, высокое, достойное, благословенное. И, к сожалению, всегда были и сегодня есть. Те, кто дискредитируют. Но это не значит, что все такие. Как я прочитал из книги Деяния Апостола, никогда не обобщайте. Антисемитизм обобщает все. Поэтому речь идет не о том, что иудеи плохие распяли Христа. Ну, как бы, да? И вот они такие сатанисты. Сегодня многие люди думают, что иудеи, они сатанисты, они... Каббалисты, сатанисты, колдуны, там, кто угодно. Но только не... И Иуда же тоже предал Христа. Вы представляете, какие стереотипы сегодня? Тяжелые, большие, огромные. И нам приходится сегодня также комментировать эти стихи. Но я надеюсь, что у нас будет сбалансированный взгляд на эти вещи. И мы понимаем, что это меньшая часть, а не большая часть иудеев. Другие народы, если взять, там будет наоборот. Там большая часть будет такая. Как у нас меньшая часть. Вот в нашем народе. Совершенно будет другая пропорция. Ну, хотя бы исходя из пропорции 12 к 70. Вы помните, да? По количеству сынов Иаковых Бог дал уделы земли всем народам. Ну, землю поделил. То есть 70 народов, 12 сынов Иаковых. То есть, если там меньшинство, здесь это большинство, ну и количество, общая масса. То есть, невероятная просто пропорция получится. Намного больше. Но Библия об этом не говорит, потому что Библия все рассказывает нам о том народе иудейском, из которого произошел Машиах. А он произошел из колена Иуды. Сам был иудеем. И сюда же я хочу дополнить вам. Откройте Иоанна 4 главу. Для того, чтобы полностью сбалансировать позицию. Иоанна 4 глава. Беседа Иешуа с самарянкой у колодца. Сейчас я скажу стих. 22 стих. «Вы не знаете, чему кланяетесь?» Это он самарянке отвечает. «А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Это слова Христа, понимаете, да? Он говорит, спасение от иудеев. Даже несмотря на то, что есть никчемные люди или люди, дискредитирующие народ сам весь, но Иешуа говорит, спасение от иудеев. Я уже сказал, почему. Именно в этом народе рожден был Мессия. Именно он был рожден в колене Иуды, а не где-то в другом месте. И сама концепция отношений человека с Богом, язычники учатся и должны учиться от иудеев. Об этом хорошо написано и в послании к римлянам, и в послании к ефесянам, и в других местах Библии тоже. Поэтому, говоря о том, что вот это сборище сатанинское, это как бы маленькая часть, это... Ну, вот такой трезвый взгляд на все. Да? А спасение, оно от иудеев. Евангелие разнесли иудеи, а как иначе? Ну, вот так оно работает. И он говорит, дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. Будете иметь скорбь дней 10, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Значит, дней 10 ученые, теологи понимают, как короткий промежуток времени, вот в сравнении с жизнью человека, 10 дней это немного, меньше 2 недель. Да? И он говорит, что те, кто попадут в такие обстоятельства, оно будет недолгим. Дальше, когда мы будем изучать книгу Откровения, вы увидите, что время великой скорби, во-первых, сокращено ради избранных своих, потому что им тоже придется пройти эту великую скорбь. Все, кто думает, что вознесутся, это, конечно, неплохо было бы, да? Но ради избранных написано сократятся те дни. Ну и другие стихи, мы об них поговорим потом. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. 15-17 и другие места к Римфянам. Так вот, дней 10 имеется в виду небольшой промежуток времени. Это символическое число. И он говорит, будь верен до смерти. Очень важно нам как бы быть заряженными на то, что в трудных обстоятельствах необходимо сохранить свою веру до конца. Вообще, если кто-то думает, что за имя Божие его убьют, я знаю людей, ну, одного человека точно я знаю, который молится уже много лет, чтобы умереть за имя Божие. Ему уже 85, ну, пока. Ну, это желание, да, вот такое, так он любит Бога. Очень большую работу сделал человек. Невероятно-то. Миссия пооткрывал, и все. Служитель. С большой буквы. Но это промысел Божий, понимаете? Есть люди просто, которые действительно хотят вот умереть за Слово Божие. Есть те, которые об этом не думают и не молятся, а придется. Мы не знаем, кто это будет. Поэтому каждый из нас, он должен, в принципе, себя готовить к самым тяжелым вещам. А если будет легче, бонус, повезло, хорошо, судьба такая. Ну, как бы от Бога же все. Поэтому, когда человек рассчитывает на самое тяжелое, знаете, даже проходя самое тяжелое, если он помнит, что написано в 1 Коринфянам 10:13, он это тоже будет воспринимать как что-то не страшное. Дома посмотрите, это стих на память надо знать, это обетование. Так вот, ну, что при искушении даст и облегчение. То есть Бог не испытывает человека сверх его сил. Все, что пришло в твою жизнь, ты можешь это выдержать. Иначе оно бы не пришло. Иначе ты прав, а Бог обманщик тогда. Вот так тяжело, уже дальше некуда. Да ничего такого, раз это пришло в твою жизнь, ты можешь это выдержать. Есть обетование, обещание Бога. Это очень мощные вещи. Это то, что нас изнутри лечит, исцеляет и правильно выстраивает. Дам тебе венец жизни. Венец жизни, вообще венец это же награда, правда? Всегда. Венец это признак победителя. Венцы одевали только на победителей. Ну и на царей тоже. Так вот, увенчает Бог жизнью. Будь верен до смерти, будешь увенчан жизнью. Снова обетование о вечной жизни в Иешуа Мессии. Удивительные вещи. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит общинам. Ну, тут без комментариев, то есть. Уши, если есть духовные, должен услышать, о чем речь. Побеждающий, это снова относится к «будь верен до смерти». Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Аллилуйя. О второй смерти подробно будем говорить в 20 главе. Я сегодня даже не буду чуть-чуть рассказывать. Но уже здесь как бы закладывается траектория для того, что будет в конце книги. Вот эта вторая смерть, я бы сказал, это новое понятие, революционное такое понятие на то время. Потому что до этого как бы мы не видим в Писании ничего о второй смерти. А вот о рождении свыше и о рождении чрева матери уже сказал Иешуа. И здесь как бы прогрессирует вот это откровение в самых важных вещах. И поэтому уже как бы делается такой задел о том, чтобы поговорить потом о второй смерти. Просто напомню, что рожденный дважды умрет однажды, и рожденный однажды умрет дважды. Очень это объемные категории и жизненно важные для нас. Аминь. Аминь.